Во всяком случае, когда утром в вестибюле маленькой уютной гостиницы «Леопольд», что на Швабинге, объявились люди с радиостанции «Свобода», он вздрогнул. Было это так. Сначала, оглядываясь по сторонам, щурясь в пустынное фойе, растерянно улыбаясь, предстал Юра. «Я с радиостанции «Свобода», — глухо прошептал он, всматриваясь в лицо Ивана Ивановича. Иван Иванович оценил эту пронзительность и сказал, теряя сознание от неожиданности и страха: «Здравствуйте. А что это вы все шепотом и шепотом?» «Ну, я подумал», — прошептал Юра, — «что может быть?» «А что может быть?» — бледнее шепнул Иван Иванович. «Нет, я в том смысле», — прошелестел Юра, — «в том смысле, что не будет ли у вас каких-нибудь неприятностей?» «Будут», — подумал Иван Иванович, но сказал, изобразив улыбку: «Стоит ли об этом?» Юра отлично говорил по-русски. Мальчишкой он жил в Москве, затем еще до войны выехал с родителями в Германию. Родители были русские немцы, и язык остался. «Я ведь потому», — шепнул Юра, — «что у вас к нашей конторе относится...» «Да?» «Ну и черт с ними», — лихо прошептал Иван Иванович, чувствуя, как холодеет спина. Затем из-за угла возникла Галя. Она напряженно улыбалась. В ее улыбке перемешались восхищение Иваном Ивановичем и раскаяние, и радость встречи, и еще какие-то едва уловимые оттенки. «О», — произнесла она очаровательным меццо-сопрано, он, бывало, слышал этот голос из того мира, слышал, его нельзя было не узнать, там он звучал призывно и властно, здесь вкрадчиво и тепло. «Мы так рады видеть вас здесь, вы не боитесь с нами общаться? Мы так любим ваши песни. У вас в группе не будут на это коситься?» Тут она тоже перешла на шепот. Мимо прошел Борис Александрович, руководитель делегации. Он улыбнулся Ивану Ивановичу. Что же было в этой улыбке? С ним, кстати, была связана следующая история. Год назад Ивана Ивановича как-то, видимо, по недоразумению, включили в делегацию писателей, едущих в Австралию, по приглашению австралийцев, на какой-то там литературный фестиваль. Конечно, фамилию Ивана Ивановича в аппарате ЦК из списков тотчас вычеркнули. Иван Иванович, понимающе и обреченно, вздохнул. Как вдруг Борис Александрович стукнул кулаком по столу и отказался от поездки тоже. Что это было? Старый коммунист, известный литературный критик, был ортодоксальным марксистом, но в то же время его натуральное пристрастие к литературе, к прекрасному, привитое, видимо, еще в гимназические годы, возвышало его над догмами, и политические предрассудки мягчели, а догмы становились преодолимее, и так далее, и тому подобное. И он стукнул кулаком по столу, а в те годы это был поступок, и Иван Иванович не мог не оценить его. Партийные чиновники поморщились, но уступили. Ну, может быть, выйдя впоследствии из шока, испохватились и затаили зло, что было в их природе, а тут вот уступили. Во всяком случае, дело было сделано, и Иван Иванович, преисполненный признательности к Борису Александровичу, отправился в далекую Австралию. А теперь вот был Мюнхен, куда Борис Александрович взял с собой Ивана Ивановича с легким сердцем. И страшно было его подвести. «Засек», — шепнул Юра, провожая глазами седого критика. «О», — воскликнула пунцовая Галя, — «теперь вас ждут неприятности?» «Пустяки», — бодро выдавил Иван Иванович. «Кому какое дело, с кем я разговариваю?» «О, действительно», — прошептала Галя с облегчением и рассмеялась. Оглядываясь по сторонам, они все трое пошли к выходу из отеля. Страх не покидал Ивана Ивановича, хотя внешне он держался невозмутимо. И это заставило его немножко призадуматься о том, не слишком ли неприлично выглядит его бравада, ибо даже при не очень-то внимательном взгляде хорошо видны его бегающие глазки, напряженные черты лица и дрожь, волнами пробегающая по телу. Но при этом всем он шел с ними. Его распирало любопытство, его лихорадило от непривычной ситуации. Он словно игрок погружался все глубже и глубже в загадочную трясину, и сладкую, и зловещую одновременно. Неведомая дотоле жажда риска обуревала его. Ему, оказывается, доставляло удовольствие хождение по краю пропасти.